Глава 50. По густой коричневой воде плыли перья, свернутые в колечки перья, принесенные из голубятин ветерком, от которого бежали мурашки на коже реки. Фелл-стрит, улица, где жила Фредерика Бимбель, на заржавевших от времени табличках торговцев недвижимостью именовалась набережной, поскольку задние дворы всех здешних домовладений выходили на топкий болотистый берег Ликинг-Ривер, реки, на которой стоял город Бельведер, штат Огайо. 112 тысяч жителей, расположен в пришедшем в упадок промышленном районе к востоку от Колумбуса. Дома здесь были большие, старые, обветшалые. Стоили они теперь дешево, и многие были приобретены молодыми семейными парами. Купленные дома были отремонтированы и выкрашены свежей краской, и остальные в сравнении с ними выглядели еще более грязными и обшарпанными. Дом, где жила Бимель, уже давно не ремонтировался. Клэрис Старлинг некоторое время стояла у берега, глубоко засунув руки в карманы и глядя на плавающие в воде перья. В зарослях тростника кое-где виднелся слежавшийся снег, грязно-серый под ярко-синим зимним небом. За спиной Старлинг было слышно, как отец Фредерики Бимель что-то приколачивал в глубинном городе, напоминавшем о ревьете нагромождением голубятин от кромки воды до самого дома. Она еще не видела этого. Соседи сказали, что он дома. Лица их были словно заперты на замок, когда они ей это сообщали. Старлинг чувствовала себя как-то неуютно, словно была не в ладах с самой собою. После того, как она приняла решение оставить Академию и продолжать охоту на Буффало Билла, Клэрис перестала воспринимать почти все исходящие извне звуки. В мозгу образовался вакуум. Лишь где-то на периферии сознания, как искры, вспыхивали мысли о том, что она прогульщица и полная дура. С самого утра она как бы не замечала неудобств и неприятностей. Ее не раздражали запах пота в самолете, неразбериха в агентстве, где она брала на прокат машину. Она, правда, рявкнула на дежурного клерка, чтобы тот двигался поживее, но сама даже ничуть не рассердилась. Старлинг предстояло дорого заплатить за эту поездку, поэтому она хотела использовать имевшееся в ее распоряжении время с максимальной пользой. Ведь если Крофорда совсем отстранят от этого дела, то у нее обязательно отберут удостоверение, и тогда уже придется все бросить окончательно. Так что надо поспешить. Думать сейчас об участии Кэтрин, о ее последнем часе, значит потратить день впустую. Думать о том, что сейчас с ней делают то, что сделали с Кимберли Эмберг и Фредерикой Бимбель, значит вообще потерять способность мыслить. Ветер стих, и поверхность воды стала гладкой. Мертвая грязная река. Только у ее ног все еще крутилось одинокое перышко. «Ну ладно. Держись, Кэтрин». Старлинг закусила губу. «Если он ее застрелит, то пусть сразу. Он ведь специалист. Научи нас любви. Научи равнодушию. Научи нас спокойствию и тишине». Она повернулась и пошла вдоль стены голубятни по доскам, уложенным прямо в грязь, туда, откуда доносился стук молотка. Рядом за сеткой были голуби, сотни голубей всех размеров и цветов. Здесь были и сизари, и турманы, и забасты, из гордо выпеченные вперед грудкой. Птицы расхаживали по клеткам, ворковали, поглядывая по сторонам и покачивая головками, раскрывали крылья, подставляя их бледному зимнему солнцу, и издавали приветственные звуки, когда она проходила мимо. Густав Бимель, отец Фредерики, оказался высоким худым мужчиной с широкими бедрами и блекло-голубыми глазами в красных прожилках. Вязаная шапочка надвинута на самые брови. Он пристраивал к голубятне еще одну клетку. Сейчас клетка стояла на козлах рядом с сараем. Пока он щурился на ее удостоверение, Старлинг учуяла запах водки. «Ничего нового я вам не скажу», — заявил он. «Полиция уже была тут, позавчера. Они опять проверяли мое заявление. Все мне прочитали, все проверили. И все переспрашивали. Это так? Это правильно?» «Ну да, черт побери», — ответил им я. «Если бы это было неправильно, зачем бы мне говорить это еще тогда? Понимаете, я хочу выяснить, где он. Я имею в виду похитителя. Где он мог увидеть Фредерику? Понимаете, мистер Бимель? Где он мог ее выследить? И где он ее похитил?» Она поехала в Колумбус на автобусе. Хотела устроиться на работу в магазине. В полиции, говорят, она была там на собеседовании, но домой не вернулась. Мы не знаем, куда еще она могла поехать в тот день. Ваши подняли все квитанции об оплатах по кредитной карточке, но в тот день она ей не пользовалась. «Да, кредитные карточки я знаю. Скажите, мистер Бимель, можно мне смотреть вещи Фредерики? Они еще здесь?» «Ее комната на верхнем этаже. Можно посмотреть?» Он с минуту раздумывал, куда бы положить молоток. Потом сказал: «Ладно, пошли».